Однако отказать сестре и ее мужу было неудобно, и он согласился. Увидев собравшихся, Павел Михайлович ужасно растерялся, спрятался в угол комнаты за чью-то спиной и весь вечер молча слушал игравших. Наконец попросили исполнить что-либо Веру Николаевну. Она играла трио Бетховена, потом септет Хуммеля. Третьякову показалось, что он давно не слышал такого божественного исполнения. Когда Вера Николаевна кончила, он не выдержал, сказал порывисто: «Превосходно, сударыня, превосходно!» Оба смутились, но знакомство, наконец, состоялось. Вере Николаевне шел 21 год, Павлу Михайловичу 33. Теперь он уже подходил к ней в театре. Они беседовали, чувствуя все нарастающую симпатию. Главного еще не было сказано, но Третьяков уже твердо знал, что в этом 1865 году сделает предложение. Время шло, кончался Великий пост, наступила вербная суббота. В доме мыли полы, чистили посуду, ходили в баню, пекли куличи, готовили пасхальный стол. Александра Даниловна строго наблюдала за всем. Павел Михайлович любил эти праздничные приготовления. По всему Замоскворечью разливались приятные запахи, сновали кухарки и прислуга. Накануне в гостином ряду на Кузнецком и в его магазине на Ильинке народу было не в проворот. Делались последние предпраздничные закупки. Ветки вербы были расставлены по всем комнатам. Сестра Надя с маленьким Колей красили яйца, и они, затейливые и разноцветные, клались на большое блюдо между зелеными стебельками проросшего овса. Павел Михайлович все находил сейчас трогательно милым и приятным. Ему казалось, что только теперь он и почувствовал себя по-настоящему молодым, обретшим, наконец, что-то прекрасное, чего так недоставало ему, вечно погруженному в дела. Виной тому был отнюдь не светлый праздник воскресенья. Павел Михайлович и в церковь-то не часто ходил, а светлый образ Веры Николаевны, занимавшей все его мысли. Он думал о том, что на будущий год они уже вместе будут встречать весну и непременно пойдут в 12 часов посмотреть красочный крестный ход. И тут взгляд его упал на картину Перова. Пьяный поп, убогие забитые люди. Перед ним была правда жизни, а тот роскошный крестный ход, что двигался из Успенского собора Кремля, всего лишь прекрасное театральное действо, неприлично прекрасное в нищей, страдающей России. Третьякову стало неловко перед самим собой, как бывает с человеком, когда внутреннее ликование заслонит от него на минуту чужое горе. Мысли его потекли по иному руслу. Он попытался представить все глазами Перова, еще не зная, что через много лет другой замечательный живописец, Репин, обратит свой взор на тот же сюжет и раскроет его еще глубже, острее, драматичнее. Огромная сила живописи снова поразила Павла Михайловича. В этот раз он не пошел в церковь к 12 часам, несмотря на уговоры родных, а лишь слушал с наслаждением колокольный звон 40 сороков московских церквей. Звон успокаивал, вновь навевая лирическое настроение. Иные звонари, несомненно, владели подлинным искусством. Искусство же в любом его проявлении никогда не могло оставлять Третьякова равнодушным. Дела в пасхальные каникулы не отвлекали, и Павел Михайлович занялся перепиской, которой накопилось достаточно. Первым делом следовало ответить художнику Флавицкому относительно княжны Таракановой. Иметь ее он очень хочет, но на предложенную цену согласиться не может. Павел Михайлович надеется на уступку, еще не предполагая, что переписка о картине будет долгой и что в его собрание она попадет лишь в 1867 году после смерти художника. Затем Третьяков принимается за письмо Виталию Риццони. В прошлом письме он сказал художнику: «Радует меня очень то, что вы своими работами недовольны. Это знак хороший. надеется, что тот правильно поймет его. Третьяков ведь и к себе так же придирчиво и требовательно относится.